Примечание к главе 19 «Чужаки в своей стране». Маленький рост создает северным корейцам существенные трудности при адаптации на юге. Дон Обердорфер описывает такой случай. Два северокорейских солдата, 19 и 23 лет, случайно заплыли в южнокорейские воды. Потом, оказавшись в госпитале, они услышали, как кто-то сказал, что им ни за что не найти себе жен на юге, поскольку южанки слишком большие для них. Солдат отослали обратно в КНДР по их собственной просьбе.